Глава 4. На вопрос Хрисипа зерноторговца «Знаешь?» всякий херсонесит считал за честь ответить утвердительно. Когда я просил показать дорогу к его дому, я получал каждый раз невероятно многословное руководство к действию. Отсюда направо сразу будет улица Портовая, по ней вниз до второго перекрестка, там налево, увидишь священную оливу, которую посадил собственноручно Гомер, когда посещал наш город накануне Троянской войны. За ней идешь прямо до статуи Диофанта, там кривой проулок, ты смело в него, и сразу будет дом с красивыми расписными стенами. Там и живет твой Хрисип. Привет ему передавай от Ламета Феодосийца. Пусть будут ему здоровье, приумножение богатства и прирост в семействе, и ты здрав будь, чужеземец. Так, наулыбавшись на тысячу ассов и наговорив ворох любезностей, Херсонесит отправлял меня в безнадежные блужданья по нешироким улицам и тесным улочкам, которые либо приводили меня в глухой тупик, заваленный строительным мусором, либо к храму Херсоноса, городского божества-покровителя. Я даже начал подозревать, что этот Херсонос чего-то от меня хочет, если с таким завидным постоянством приводит к себе снова и снова. Надеюсь, он не думает, что я должен принести в жертву самого себя, чтобы мое скромное желание повстречаться с Хрисипом наконец исполнилось, — уныло шутил я, отворачиваясь от храма в поисках нового советчика. Я, конечно, не догадывался, что и на самом деле участвую в жертвоприношении, где на алтарь возлагается не нечто вещественное, а внечувственная умозрительная категория. «Хрисипа ищешь, богатея, радуйся, чужеземец, потому что мне известен и этот достойный человек, и дорога к его гостеприимному дому», — воскликнул очередной осведомленный прохожий. «Ты должен обойти вот этот храм слева». У меня возникла спасительная идея. «Погоди-ка, друг», — перебил я его. «А что ты скажешь, если я предложу тебе немного заработать?» «Только дурак не хочет заработать. Богоугодным образом, конечно. Впрочем, если Херсонусу было угодно, чтобы я встретил тебя прямо перед его священной обителью, то богоугодными можно счесть любые твои предложения». «А ты софист», — я вымученно улыбнулся. «Это внушает доверие, ведь софисты разбойничают только на дорогах логики. Вот мое предложение». «Проведи меня к дому Хрисипа, и получишь золотой». «Какой золотой?» «Римский квинарий». «Я не знаю, сколько это будет на наши серебряные деньги. Может оказаться, что цена моей услуги выше? 2 или 3 римских квинария? Давай зайдем для начала к меняле. Хочу знать курс». «Хорошо. 3 квинария и никакого менялы». «А если окажется, что моя услуга стоит 5?» Я достал одну монету с квадригой на реверсе и профилем юного Августа на аверсе. «Это свежий, неистершийся римский квинарий ценою в 12,5 серебряных динариев. И ты хочешь 5 таких? Да я за сумму вдвое меньшую могу нанять процессию с музыкантами и дрессированными слонами. Ладно, по рукам. И что же?» «Да. Он отвел меня к большому дому, перед которым было выложено разноцветными камушками «Здесь живет Хрисип». Как и следовало ожидать, выяснилось, что я уже несколько раз проходил неподалеку, наблюдая этот дом то с одного, то с другого перекрестка. Правда, на стенах жилища Хрисипа не было и следа росписей, красивых и роскошных, какие сулила молва, потому раньше я и не думал подходить ближе». «Пришли. Давай деньги и будь счастлив». «Погоди-ка. А где же росписи?» «Я слышал, что у Хрисипа на стенах нарисованы аргонавты и подвиги этого... вашего местного героя». «Диофанта? А, слушай дураков больше. У них в головах до того пусто, что ласточки могли бы строить там гнезда. У нас полгорода путает Хрисипа с Харипом. Вот уж у кого все размалевано, не исключая и кухни». «Но ведь тебе нужен Хрисип, а не росписи. «Мне нужен Хрисип», — терпеливо сказал я. «Главное, чтобы с Харипом его не спутал ты». «Никого я ни с кем не спутал. Скорее же, выдай мне деньги». С этими словами мой проводник крепко схватил меня за локоть и принялся препротивно теребить. Я терпеть не могу, когда меня хватают, поэтому я сразу же ударил его по руке, чтобы он отцепился. «Так ты драться?» — заверещал он. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы на шум, поднятый нами, из дома не вышла богато одетая женщина. Из-за ее спины выглядывал долговязый юноша, вероятно, парасит, с суковатой палкой. «Что вы тут устроили?» «Почтенный Евклий, скажи этому бессердечному чужеземцу, что ты супруга Хрисипа». Хозяйка, названная Евклией, посмотрела на меня долгим испытующим взглядом мытаря. Ответ ее меня потряс. «Не знаю, не знаю». «Она что, душевно больная?» Я испугался. «Как это понимать? Не знаю». «А откуда ты, чужеземец?» «Я прибыл сюда с купцом Артаком из Истрии и привез привет Хрисипу от Филолая. Но что значит «не знаю», если тут, прямо вот тут, у меня под ногами камушками выложено, здесь живет Хрисип? Скажи, ведь твой муж зерноторговец, так?» «Ах, от Филолая», — протянула Евклия, проигнорировав мои вопросы. Она продолжала смотреть на меня с недоверием, но теперь к нему примешалась и капля любопытства. «А кто такой Филолай?» «Брат Хрисипа, твоего мужа, если, разумеется, твой супруг — зерноторговец Хрисип». «Ладно, проходи», — смилостивилась Евклия. «Вот видишь, все разрешилось», — воскликнул мой проводник, — «так что плати и будь счастлив». Я нехотя выдал ему обещанные квинарии. О том, что во всем происходящем может таиться некий зловещий подвох, а вдруг софисты разбойничают не только на дорогах логики, я старался не думать.